Любовь Трофимова. Взаимность на счастье. Читает Татьяна Смирнова. Вместо пролога. Не могу вспоминать, не хочу убиваться. Видно, это судьба нам с тобою расстаться. Значит, разные люди слишком близкими были. Значит, больно и грубо мы друг друга любили. Любовь Трофимова. Уважаемые читатели, спасибо, что следили за историей Софии и Мирона. Завершена первая часть романа «Поцелуй на удачу». Добро пожаловать в продолжение истории этой пары «Взаимность на счастье». Поверьте, рассказать еще есть что, и не только приятного. Их ждут секреты прошлого, нерешенные проблемы, разлука и недопонимание, интриги завистников и врагов. Но преодолев все это, они действительно поймут, что им подарила судьба. В продолжении. История двух героев, которые начали свои отношения, не опираясь на мнение и чувства друг друга. Ее терзают ошибки прошлого, что только мешает понять мотивы поступков любимого. Он привык все решать и контролировать сам, не учитывая страхи и сомнения любимой женщины. Наделать ошибки легко и быстро. Исправить? Им придется постараться. Получится ли у них это? Посмотрим. Вас ждет сюжет с юмором, интригами, новыми падениями, но обязательно с хэппи-эндом.